Глава 19. Стульев в холле не было, только массивная деревянная скамья у фонтана. Малдер ждал, пока Сперроу дозвонится Ланае, и думал, хоть бы Скалли поскорее вернулась. Уезжать без нее он не хотел, но надо спешить, пока еще кого-нибудь не убили. После вчерашней ночи у него сложилось весьма неприятное ощущение, что он знает, кто должен быть следующим. Сперроу присел рядом, снял очки, шляпу и потер глаза. «Я оставил для него сообщение. В резервации всего несколько телефонов, вроде вашей радиотрубки. Только коночины редко носят их с собой». Он откинулся на широкий бортик фонтана. «Так что вам придется объяснить мне, что все-таки происходит. Или это не моего ума дело?» Малдер покачал головой. «Нет, шериф, нам понадобится ваша помощь». И, взглянув на часы, добавил. «Интересно, когда вернется Скалли?» «Уже едет», — усмехнулся Сперроу. «Откуда вы знаете?» «Читаю мысли, Малдер», — кивок в сторону конторки портье. «Ну а для проверки еще и позвонил». «Точно», — подумал Малдер. «Не совсем, но почти точно». «Так что через полчаса, ну, в крайнем случае, минут через 40, она будет здесь», — шериф толкнул Малдера плечом. «Я читаю мысли, но не так хорошо, как хотелось бы». Малдер пребывал в нерешительности. Зная Скалли, он мог с уверенностью сказать, что, выслушав его, она сразу же начнет с ним спорить и выдвигать контрдоводы. Поэтому лучше ее дождаться и обсудить все сразу вместе, а не убеждать себя самого. К тому же у него есть время лишний раз все обдумать. Заметив его настроение, шериф достал из нагрудного кармана блокнот и ручку с обгрызенным кончиком. «Ладно, может, все-таки расскажете, что случилось вчера ночью. Вы стреляли, а это серьезно. Хоть вы и агент ФБР, но вам все равно придется давать показания». Малдер не возражал. Он рассказал все, шаг за шагом, начиная с момента, когда он вышел в сад, и вплоть до того, когда его ударили. Сперроу не стал мучить его лишними вопросами, только уточнял детали по ходу рассказа. Когда Малдер закончил, шериф убрал блокнот, засунул в карман ручку и почесал лоб. «Из вашего рассказа следует, что вы стреляли в призрак». «Нет, шериф, я стрелял не в призрак». «А во что же?» Малдер улыбнулся и встал. «Терпение — высший добродетель, шериф Сперроу». «Терпение, мой друг, — это адская пытка. Согласитесь, по отношению к вам я чертовски терпим». Малдер согласился и решил показать слуге закона, что он обнаружил во дворе. Сперроу напомнил, что он уже был там, причем не один, а вместе со своими ребятами, но Малдер мягко настоял на своем. Он хотел показать шерифу то, на что его ребята, какими бы славными они ни были, просто внимания не обратили. «Я и сам сначала не придал этому значения, шериф». Они уже спустились к реке, когда его окликнула Скалли. Малдер молча попросил ее не удивляться, ничего не усложнять, и повернулся к шерифу. Сперроу расхохотался. «В чем дело?» — сухо осведомился Малдер. Сперроу указал на Скалли, потом ткнул Малдера пальцем в грудь и спросил. «Что, Малдер, сломались?» Только сейчас Малдер заметил, что утром машинально надел синий деловой костюм с галстуком. У него так болела голова, что думать было выше сил, а руки сами взяли то, что для них привычнее. Скалли тоже сегодня была в деловом костюме. Почему-то даже здесь она выглядела в нем совершенно естественно. «Что скажешь?» — спросил ее Малдер. Не слишком любезно поздоровавшись с шерифом, Скалли отбросила со лба разметавшиеся на ветру волосы и заявила. «Малдер, я не хочу больше этим заниматься. Никогда». «А я-то думал, вы уже привыкли резать и смотреть, что к чему», — усмехнулся Сперроу. «Привыкнуть к этому нельзя. Можно только научиться на время забывать об этом». Вынув из сумочки сложенный в четверо лист бумаги, Скалли посмотрела на него и вздохнула. «Можешь радоваться, Малдер. Никаких сюрпризов. Доктор Риус была права. Их не освежевали, а именно отшелушили. Во всяком случае, лучшего определения у нас пока нет». «Отчего она умерла?» «Конкретно? Языком не профессионала?» «От болевого шока. Если вас интересуют детали, начнем с того, что у нее почти полностью уничтожен кожный покров. Плюс колоссальная потеря жидкости в результате...» «Не надо!» — прервал ее шериф. У него был такой вид, будто его вот-вот стошнит. «Я могу себе представить». «Нет», — возразила Скалли, — «сомневаюсь, что можете». Представляешь, Малдер, песчаная пыль обнаружена у нее не только в пазухах и глазницах, но даже в мозгу. Да разве такое возможно? Усомнился Сперроу. Сила. Огромная сила. Малдер подошел к реке. Поэтому я и хотел, чтобы вы взглянули вот на это. На что? Не поняла Скалли. Пока просто посмотри, Скалли. А все остальное я объясню по дороге в мессу. Скалли молча пошла следом за шерифом к кустарнику на краю газона, и Малдер показал рукой на голый круг. Они нашли место, где можно было пролезть, не разорвав одежду, и подошли вплотную. Малдер оторвал надломленную веточку и поднял ее вверх. Кора ободрана. На земле прямо у них под ногами валялись листья и обломки веток. «Если бы я не знал, в чем дело, то решил бы, что какой-то псих, надравшись в стельку, решил сразиться с сорняками», — почесал в затылке шериф. «На участке у Доны Фолкнер та же картина», — продолжал Малдер, когда они шли назад. «Я сразу заметил, но у нее такой запущенный сад, что до меня дошло только сегодня утром». Сперроу сказал им, чтобы они шли на стоянку, а он тем временем зайдет спросить у портье, нашли ли Ланаю. Скалли шла, опустив глаза, и задумчиво покачивала головой. Когда они подошли к стоянке, она тронула Малдера за плечо и спросила, «Может, убийца на самом деле использовал какое-нибудь приспособление, и шериф попал в точку насчет борьбы с сорняками?» Она огляделась. «Но откуда тогда взялась пыль? Ведь нет одного же падения». «Конечно, нет». Малдер пошел к машине, но Скалли встала у него на пути. «Малдер, скажи честно, что ты задумал?» «Сангре вьенто. Вот что все объясняет». «Неужели?» — она обернулась и поглядела на спешащего к ним шерифа. «Считаешь, это все объясняет?» «Мне — да». «Разумеется. Где уж нам?» «Ник ждет нас в резервации», — сообщил Сперроу и жестом пригласил их проследовать к патрульной машине. «Поедем вместе, ладно? Хочу послушать вашу версию. Скажите сразу, мне понравится?» Малдер промолчал. Шериф закатил глаза и вслух удивился, как только Скалли все это выносит. «Терпение!» — напомнил Малдер, усаживаясь на заднее сиденье. «Пытка!» — продолжил шериф. «Может быть, но я к этому привыкла», — совершенно серьезно ответила Скалли. Ник сидел на корточках рядом со старцем, сложив на коленях руки. «Ты здесь испечешься, Дуган!» — старик молча пожал плечами. «К нам едут люди из ФБР». «Совершено убийство». «Знаю». «Убили женщину. Мне кажется, я ее знаю». Ник поежился. «Это Дона Фолкнер, Дуган. Она была моим партнером». «Ну да. Теперь я ее вспомнил. Она отлично бегала». Ник невольно улыбнулся. «Точно. Она очень нам помогала. Надеюсь, ты и это помнишь». Старик смахнул с циновки невидимые песчинки. «Это убийство не должно было произойти, Ник». «Да, я знаю. И остальные тоже», — Дуган повернул голову. «Иногда убивали скот. Как-то раз койота. Но только не людей. Ник, раньше никогда не убивали людей». Послушно кивнув, Ник наклонился к старцу. «Я тебя о чем толкую, Дуган? Если мы что-нибудь не придумаем, ФБР все раскопает. Тогда мы и оглянуться не успеем, как по мессе начнут шастать газетчики, полиция и все, кому не лень». Он понизил голос. «А если мы остановим его прямо сейчас, никто ничего не узнает и не найдет». Легкий ветерок всколыхнул траву. «Дуган, отец! Дона Фолкнер не последняя жертва, ты и сам понимаешь». Старик опустил голову и скрестил пальцы. «Я надеюсь на...» Ник не сдержался и схватил старца за плечо. «Черт побери! Да не вернется она, Дуган! Энни не вернется и не поможет!» Почувствовав, как напряглось плечо старика, он убрал руку. «Если мы хотим выпутаться, нам нужно позаботиться о том, чтобы Леон...» Он не закончил фразы. «В этом не было нужды». Оставалось лишь подождать, пока Велодор примет решение. Ник поднялся, старик принялся бормотать свои заклинания. Ник решил уйти. Но не прошел и 10 шагов, как старик окликнул его. Ник повернулся. Старец сидел к нему спиной, подняв к небу правую руку с вытянутым указательным пальцем. «ФБР!» «Что ты хочешь сказать?» «Их нужно остановить!» Подул ветерок, зашевелились песчинки. «Представьте себе, — говорил Малдер, — группу людей, причем фанатично преданных своей вере, сидящих несколько дней подряд в одном помещении, в Киеве. Представьте себе, какую энергию они создают и излучают, совершая ритуальные обряды. Предположим, наступает момент, когда эта энергия не может больше оставаться взаперти, и ее излишки выходят наружу через отверстие в потолке. При этом они диссипируют, то есть рассеиваются. В результате кто-то особо чувствительный может испытать легкий дискомфорт и решить, что виноват в этом ветер, но не более того. А теперь предположим, чисто гипотетически, что энергия, вырвавшаяся наружу, не рассеялась. Предположим, что она собралась воедино, сконцентрировалась. Предположим, древним каначинам это было известно. А еще они знали, что такой сгусток энергии таит в себе опасность. Много веков назад они сорвались с насиженных мест, пришли в долину за стеной, и она стала их домом. Долина защищена со всех сторон холмами и горами, и никто, ни соседние племена, ни испанцы, ни белые, долгое время их не трогали. Но вернемся к энергии. Куда она подевалась? Сангре Виенто. Кровавый ветер. Нандо изобразил тогда спираль. Он назвал ее смерчем. Это не торнадо, упавший из облака, а необычный полевой смерч, самум, поднявшийся с земли. Он кружит и кружит по пустыне, а когда энергия иссякает, распадается, как обыкновенный самум, если нарушается его плоскость. Логично предположить, что иногда его жертвой становится какое-нибудь животное. А ведь вращается он с огромной скоростью, значительно быстрее, чем обыкновенный самум, и при этом поднимает с земли острые песчинки, листья, веточки и бог знает что еще. «Вы только представьте себе! — воскликнул Малдер. — Представьте себе, какая-то страшная сила!» Глава